одну, не поставляй щеку правую. Бою на луну, дую трубку, кто там беспокоится, напроситесь попасть там ублюдки. Хей, до предела космос от души, хуп ты тушит от анажи. Сукины сыны, сюда лучше не лезь, остаемся теми, теми, кто мы, кто мы есть. Дверям уже не верю, пели колыбели, чтобы не отпели, чьи-то строки вечно пели, надежду грей. Браму и в аду, хуй прикури, дам тело в дым, нагорают вам, поделите по годам. Но по белым, по горам, по зеленым, по лесам, в общем, далеко, далеко небеса. В рэпоте кидала вода, попадала во, да заново не вырастет, не вынесет палитры серого. До ярости я, да-да, дерево, хищно, братище, похищенного мира. Хищно, братище, похищенного. Брачо, а как иначе, чё будет далече? Выстрелы за ружье, но на силу вечья. Свечки, тупой, овечки, базар, сучки. За бабос, пападос, я иду на компромисс. Парадокс, парадис, клик, ганчубас, клик. Рот закрой, смотри телевизор. И потом высушены уши утюгом. Психолирика, гипноз, широка река и мост. Далеко у берега фразы, словно не в минус. Прожитых историй, мэн, захвачена за хвост моя воля. Ее прятал море, морены голодом плоды и года. Взгляд волка. Пороги, двери и пароли, ножики спине торчат. Больше я не чувствую боли. Правды спорить будешь более, очень споре. Понял, следи, сучок, левее. За мотором обрубаем на корень. Топоты до боли, до порыву горе. Хватит что ли, с правды спорить.